Собор Спаса Преображения на Бору. Собор этот в настоящее время находится во дворе Большого Императорского дворца, в его дворовом четвероугольнике, и есть один из древнейших и достопамятнейших храмов Кремля, сохранив свой первобытный вид почти всецело. По некоторым источникам, это есть положительно первый известный храм, построенный на том самом месте, где была хижина отшельника Букала, иначе Вукола. Это построение совершилось спустя 125 лет после первой исторической известности Москвы, в 1272 году, за 54 года до основания Успенского собора и за 67 лет до обнесения Детинца, нынешнего Кремля, дубовую рубленую стеною. Храм был деревянный, и построил его святой Даниил, только что получивший в удел земли и села, принадлежавшие боярину Кучко. Примечание. В храме в течение 10 месяцев находилось тело святого великого князя Михаила Ярославича Тверского, убитого в 1319 году в Орде, перевезенное затем в Тверь. Конец примечания. Существование этого деревянного храма продолжалось 56 лет. В 1328 году, на другой год после построения Успенского собора, сын святого Даниила, великий князь Иоанн Данилович Калита, на месте деревянного храма Спаса Преображения построил новый каменный и через два года учредил при нем обитель, переведя в нее иноков из Данилова монастыря, место погребения отца его, и подчинив ту обитель новоустроенному Спасоборскому, Иоанн Данилович украсил храм Спаса иконами, сосудами, пеленами и прочим, а обитель обогатил вкладами и доходами. В храме этом он любил уединяться для молитвы, а пред кончиною в 1340 году принял в нем иноческий образ и схиму. Сын Иоанна Даниловича, Симеон Гордый, повелел известному тогда художнику Гойтану расписать стены храма, а в 1350 году пристроил к нему каменный притвор или трапезу, которая в 1473 году при Иоанне III была перестроена. Обитель Спасоборская была киновиею по образцу древних греческих монастырей, то есть служила общим пребыванием чернецов и черниц, а вместе с тем и приютом для убогих и нищих, также обоего пола. Примечание. В летописи сказано: в лето 1345-е почали подписывать и церковь святого Спаса в Москве, а начальницы быша Рустии родом, а гречистии ученицы Гайтан и Семен и Иван. Конец примечания. Калита и преемники сами кормили и одевали их. Архимандриты этой обители были всегда духовниками великих князей. Во время нашествия на Москву Тохтамыша обитель была разграблена, и архимандрит ее Симеон убит. Но Дмитрий Иоаннович и сын его Василий восстановили обитель снова. В 1490 году великий князь Иоанн III, расширяя свои палаты, перенес обитель за реку Яузу под именем Новоспасского монастыря. Примечание. Далее статья «Новоспасский монастырь». Конец примечания. Дворцовый же монастырь был обращен в собор, именуясь церковью Верховою или Спасскою на царском дворе, иногда же Спасскою за двором великого князя. Впоследствии же ей было придано название Придворного собора. Великий князь Василий III Иоаннович в 1527 году собор возобновил, и он освящен митрополитом Даниилом. В второе возобновление сделано царем Иоанном Васильевичем в 1554 году, после Большого Кремлевского пожара, и вслед за тем, когда им совершенно был покорен Новгород. Пристроены в линию с алтарем собора две отдельные церкви или пределы. С северной стороны во имя трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а с южной во имя трех исповедников Гурия, Самона и Авива. Так как подобный же находился и при Софийском Новгородском соборе. Примечание. В древности были еще три предела, но они давно упразднены. Конец примечания. Первый из этих пределов после 1812 года упразднен, а последний существует и по настоящее время. Третье и последнее возобновление произведено при императрице Анне Иоанновне в 1737 году. Исправлена сгоревшая в том же году крыша. В 1863 году еще кое-что подновлено, исправлено, и собор освящен митрополитом Филаретом. В настоящее время, взглянув на этот храм, ровесник Москве, невольно поражаешься странную противоположностью, которую он представляет с окружающим его императорским дворцом. Он кажется точно вросшим в землю, и крест средней главы едва равняется со вторым этажом дворца. Внутренность храма невелика. Своды поддерживаются толстыми, несоразмерными столбами. Великолепия нет, но местные иконы достопамятны древностью. Храмовое преображение Господня русско-византийского стиля и Боголюбской Божией Матери, принесенная в Москву из Боголюбова. В соборе, между прочим, опочивают под спудом святые мощи пермского епископа Стефана, обратившего пермяков и зырян в христианство. Мощи опочивают у северной стены с 1396 года. Примечание. В соборе есть еще пять княжеских гробниц. Конец примечания. В ризнице собора, между прочими вещами, хранится древний драгоценный оклад с иконы Спаса Нерукотворенного, которую император Фома Палеолог благословил дочь свою Софию. Верхоспасский собор. Спас за золотою решеткою. Собор этот, находящийся во дворце, назывался прежде церковью Спаса Нерукотворенного на сенях, наверху, верховою и Спасом Новым. Первоначальное построение его приписывают Софье Фоминишне, супруге Иоанна III, но достовернее, что храм построен царем Михаилом Феодоровичем в 1635-1636 годах, во время увеличения им царских теремов. Строителем храма был подмастерье каменных дел Баженко Огурцов. В этом храме говели и причащались цари, начиная от Михаила Феодоровича и до Петра I. Были крещены их дети, и совершалось молебствие в день совершеннолетия царевичей, когда они объявлялись наследниками престола. От этого храма лестница вела на так называемую боярскую площадку, существующую до ныне. Хотя теперь она значительно уже меньше, чем была в старину, потому что часть ее отошла под Владимирскую залу дворца. Бояре сходили с лошадей или, начиная с 17 века, выходили из карет и рыдванов, не доезжая до царского дворца, и шли пешком во дворец. На боярской площадке они останавливались для отдыха и для совещаний между собою, прежде чем предстать пред царские очи. На этой же площадке объявлялось частное царское распоряжение боярам и читались царские указы. Здесь же государь жаловал именинными пирогами бояр, окольничьих, думных и ближних людей. Примечание. Между прочим, царь Алексей Михайлович принимал здесь челобитное от Никона и тут же давал решение. Конец примечания. Самая верхняя площадка сказанной лестницы пред самую церковью ограничена вызолоченную решеткою, которая была поводом к наименованию храма за «золотою решеткою». После своей первоначальной постройки храм неоднократно был возобновляем и украшаем. По повелению царя Федора Алексеевича в нем сделаны новые иконостасы. Потом храм был обновлен в 1686 году. В 1737 году на нем сгорела кровля. Императрицы Анна, Елизавета и Екатерина II привели храм в прежнее цветущее состояние, а графиня Матрена Павловна Салтыкова устроила в нем в конце прошлого столетия серебряные чеканные иконостас, царские врата и престол, уцелевшие, к счастью, в 1812 году. Наконец, по воле императора Николая Павловича, собор еще раз отделан в 1836 году, причем стены его особенно тщательно расписаны ликами святых в древнем стиле. Из числа местных икон храма замечательны. Первая. Икона Всемилостивого Спаса древнего византийского письма, покрытая слюдою. По преданию, она привезена из Рима царевную Софью Фоминишную. Вторая. Явленная икона Пресвятой Богородицы, называемая Новоникитскую, в богатом серебряном вызолоченном окладе со звездами из восточных хрусталей. Третья. Лонгина Сотника, написанная в начале XV века и завещанная великим князем Василием Темным своим наследником. Четвертая. Феодора Стратилата, ангела царя Федора Алексеевича. Пятая. Иоанна Предтечи. При храме предел во имя Иоанна Крестителя. К этому же собору принадлежат церкви А. Положение Ризы Богоматери во Влахерне, Печерская часовня. Б. Екатерины Великомученицы. В. Воскресение Славущего. Г. Распятие Христова. Д. Рождества Пресвятой Богородицы, что на сенях. И Е. Воскрешение Лазаря. Примечание. Далее Кремлевские церкви. Конец примечания.